Глава 29. Вика. Вопрос повисает в воздухе между нами. Я пыталась встать, но Раян не позволил, удержал на месте. «Позволь мне подняться. Я не хочу разговаривать лежа на тебе. Прошу тихо». «Мне вполне удобно», — делает движение бедрами, отчего я вспыхиваю. Но в итоге позволил мне подняться с себя. Я понимаю, что прикрываться уже не вариант, и Манов рассмотрел меня вдоль и поперек, тем не менее все равно закутываюсь в покрывало. В нем как-то спокойней. Поджимаю ноги и смотрю в стену. Пытаюсь с мыслями собраться. Столько всего в голове, но я не могу сообразить, как и что говорить. Раян тоже не торопит меня, дает время. Краем глаза вижу, как он стягивает с себя использованный презерватив, завязывает и кидает просто на пол. Мой взгляд против воли приковывается к его члену. Чувствую, как щеки начинают гореть. Не могу поверить, что он только был во мне. Парень ложится обратно в кровать, даже не прикрывается. Кажется, нагота его совершенно не волнует. «Мне нужно в душ», — говорю я. Иманов внимательно смотрит на меня. «Но ты же понимаешь, что поговорить нам придется». «Я не пытаюсь избежать разговора. Просто мне действительно нужно в душ». «Пойдем». Встает с кровати и протягивает мне руку. Я удивленно смотрю на него. Я сама хочу пойти в душ. «Нужно воду экономить и мыться вместе. Слышала о таком?» У меня голова начинает кружиться, стоит подумать, что Раян будет со мной принимать душ. Это прям слишком. Я к такому не готова. «Понял», — усмехается. «В следующий раз». Я буквально забежала в ванную. Стеснение и робость снова вернулись. И как мне вести себя с ним? Что говорить? Как вообще все объяснить? Я встала под тугие струи воды и стала мыться. Аккуратно намылила себя между ног. Там все такое чувствительное. Не больно, но странно. Непередаваемые ощущения. Взяла полотенце и вытерлась. Думала о том, что надеть, но увидела возле раковины футболку. Раян принес. Я надела ее. Она доставала мне до середины бедра. Хорошая длина. Единственное, трусов не хватает. Я зашла обратно в комнату. Рай стоял у окна. Обернулся на шум. «Ты пойдешь?» — кивнула я. «Нет». Парень надел на себя боксеры, и все. Я не могла отвести глаза от его спортивного тела. Он выглядит, как влажная мечта абсолютно любой женщины. «Спасибо за футболку», — говорю хрипло. «Сажусь на кровать. Нужно просто с этим покончить, и все. Мы с Алимом никогда не жили как муж и жена». «Это я понял. Почему?» «Потому что мы встретились тогда, когда оба отчаянно нуждались хоть в ком-то. Твой папа тогда уже сильно болел. Ему было очень плохо, и он запретил говорить вам об этом. Я не знаю, почему он был непреклонен в этом вопросе. Я столько раз просила его рассказать все. Столько раз, Раян, ты просто не представляешь. Но он не хотел, а я не пошла против его воли. Пусть не в романтическом смысле, но он был моим мужем». Иманов долго молчал, просто смотрел на меня. Мне стало так неуютно от его взгляда. Такое ощущение, что он пытается залезть мне в душу, в самые дальние ее уголки. «Иногда близкие не видят всю картину целиком. Надо подтолкнуть. Это не считается предательством», — нарушает тишину. «Может, в идеальном мире, когда человек здоров, но не тогда, когда человек умирает, и единственная его просьба — никому не говорить. Я не сказала, но ты возненавидел меня». Да. Даже не стал отрицать. Ты могла подарить мне время с ним, всей семье, но ты этого не сделала. Это был не мой выбор. У тебя умерла сестра. Ты бы хотела провести с ней хоть на одну минуту дольше. Разве не отдала бы все на свете? Я судорожно втягиваю в себя воздух. Боль от потери Марианны не проходит до сих пор. У меня тоже не было шанса с ней попрощаться. Наверное, я потеряла ее еще раньше, когда они с Эльзой сбежали. «Я бы многое отдала за такую возможность», — говорю я. «Но она ни о чем меня не просила. В этом и вся разница. Я любила Алима и никогда бы не предала его доверия. В болезни и в здравии. Ты можешь осуждать меня, ненавидеть, не понимать. Твое право, Раян. Я не прошу прощения. Это мой выбор, и он всегда будет в пользу Алима». И это правда. Он может принять мой выбор, осуждать, но я не жалею. А про девственность почему не сказала? Я застенчиво улыбаюсь. Я думала, ты не заметишь. Не замечу? Того, как ты дышать перестала, когда я вошел в тебя и превратилась в камень. Если бы я знал, то действовал бы по-другому. Я же мог тебе навредить. Мне все понравилось, честно. Я бы ничего не хотела менять. Все было идеально, в правильное время, с правильным человеком. И только когда я произнесла эти слова, до меня дошел их смысл. Ох! Раян сделал несколько шагов ко мне, поднял с кровати. Смотрим друг другу в глаза. Сердце колотится, кровь шумит в ушах, а внутри — настоящее счастье, настоящая эмоциональная пьянка. Но реальность беспощадно вторглась в наш маленький мирок. За дверью послышались ругань и крики. «Твою мать!» — рыкнул Раян, быстро натянул на себя штаны и пошел к двери. «Здесь сиди!» Я потопталась на месте, но решила его не слушать. Я просто одним глазком гляну, что происходит. Я обомлела, когда картина попала в поле моего зрения. Я увидела Эмина, моего охранника. Его держали несколько парней, но поразило меня не это. «Не подходи! Я тебя ослеплю, а потом ударю по яйцам!» — кричала моя Эллочка-людоедочка и угрожала антисептиком для рук. «Где Вика? Ларская, ты где? Вика! Я вызвала полицию!» «Эллада!» — позвала ее, когда вышла из своего укрытия. «Вика!» Девушка побежала ко мне, а я к ней. Мы встретились на половине пути, обнимая друг друга. «Я чуть с ума не сошла, Вика! Никто не говорил, где ты! Мне пришлось отслеживать твой телефон! Я ходила на свидание с этим противным айтишником Игнатом!» Слезы застилают глаза. Я смеюсь, слушая ее рассказ, и обнимаю чуть сильнее, потому что знаю, что она искала. Она сделала все, чтобы найти меня. Хоть я и писала, что все хорошо, и не нужно этого делать. Моя Элла — настоящая подруга. Даже больше, она моя сестра, которую я выбрала сама. Блондинка оторвалась от меня и взяла за плечи. «А теперь пошли, и все мне расскажешь. Особенно меня интересует, почему у тебя вся шея в засосах, ты в мужской футболке и без белья».